Глава 49. Эрика. Процесс выздоровления всегда требует времени и заботы. Они способны творить чудеса. Мы с Аней подолго гуляем в парке, дома смотрим фильмы, сидим в пижамах. Она рассказывает мне о своем друге Рори и о первом поцелуе. Мы разговариваем до утра, много плачем. Постепенно наша дружба восстанавливается. Тот ночной эпизод был для Эни унизителен, и для меня тоже. Том еще два раза мне звонил, но я не брала трубку. Я ведь дала дочери слово и сдержу его. Вчера мы сажали на балконе цветы, которые теперь называем пентасами Крестин. «Ты по-прежнему ищешь ее, мама?» «Везде, куда не иду», — признаюсь я. «Наверное, так будет всегда. Но в то же время я понимаю, что мы должны жить дальше». Кристин сама бы очень этого хотела. «Она вернется», — говорит она с уверенностью, заставляющей меня содрогнуться. В понедельник вечером я листаю свою поваренную книгу, когда Энни вбегает в кухню, чуть не задыхаясь от волнения. «Она дома! Кристин вернулась!» Я хватаюсь за столешницу, чтобы не упасть. «Что?» — Энни, смеясь, показывает мне свой телефон, и я читаю смс-ку от Брайана. «Ты должна приехать ко мне, милая, прямо сейчас. И, пожалуйста, привези маму». Мое сердце стучит, как барабан. «Ох, Энни, ты же не думаешь...» «Да!» — она обнимает и кружит меня. «Именно это я и думаю!» Ее лицо просто лучится радостью. «Крисси вернулась, она у папы! Поехали скорее!» Энни едва ли не волоком тащит меня к двери квартиры, оттуда к лифту, а из лифта на улицу. В моей голове роится миллион мыслей. Но главное среди них одна. Господи, пожалуйста, не дай моей дочери снова разочароваться. Сидя рядом со мной в такси, Энни безумолку трещит. «Наверное, она поехала к папе, чтобы тебя не напугать. Она не знает, какая ты снова стала классная». Я улыбаюсь и сжимаю ее колено, отчего она всегда хихикает. «Позвони-ка папе. Давай заранее узнаем, что он хотел сказать своей смс-кой. Нет, Кристин задумала нас удивить. Не будем портить сюрприз». Вижу на лице Энни знакомое выражение решимости. Она действительно верит, что сестра жива. Не потеряла эту веру после всего случившегося. Я и рада, и напугана. Моя дочь по-прежнему верит в чудеса. Это хорошо. Я надеюсь. Брайан открывает дверь, и в ту же секунду, прежде чем он успевает сказать хотя бы слово, я понимаю. Предчувствие обмануло Энни. Она и сама это понимает, судя по тому, как кровь отхлынула от ее лица. Сердце моей дочери разбито. Опять. Не дожидаясь, пока бывший муж сообщит свою новость, я обнимаю Энни. Ее плечи вздрагивают. «Я с тобой, я рядом», — шепчу я, покачивая дочку и гладя по спине. Брайан, пепельно-бледный, ведет нас в гостиную и указывает на картонную коробку на столе. Прочтя надпись на ярлыке, я сжимаю руку Энни и стараюсь сохранить спокойное лицо. Год назад эти аббревиатуры ни о чем бы мне не сказали, но время счастливого неведения прошло. ГКТБ ОЛПК. Государственный комитет транспортной безопасности. Отдел ликвидации последствий катастроф. Эти жирные буквы накрывают меня запоздалой ударной волной. Вещи Кристин. Какого чёрта их доставили сюда, а не в мою квартиру, как я просила? Судя по штемпелю, коробка прибыла уже 2 недели назад. Вопросительно смотрю на Брайана. «Не обратил внимания», — говорит он, словно прочитав мои мысли, и опускает голову. «Извини». Его глаза наполняются слезами. Делаю протяжный выдох, выпуская из груди злобу и негодование, которые копились во мне много лет. Наша семья распалась и по моей вине тоже. Я не хотела признавать, насколько Брайан несчастлив. А когда Кристин погибла, я оставила его одного на опознании, да еще и подозревала впоследствии, что он мог ошибиться. Дотрагиваясь до руки Брайана, я произношу слова, которые нужно было произнести уже давно. «Ты тоже меня извини». Мы сидим на диване. Брайан, я, между нами и Энни. На столике лежит телефон Кристин. Рядом часы и кулон от Тиффани. Отцовский подарок на 13-й день рождения. Получается, его сняли перед кремацией и положили к остальным вещам. Брайан достает из коробки последний предмет. Серебристый альбомчик с цитатами. Энни всплескивает руками. «О боже! Так он был у нее!» «Видимо, пока я ходила за своим, она нашла его и сразу убежала». На несколько секунд у меня перед глазами все расплывается. Я беру серебряную книжечку, догадываясь, что там увижу. И действительно, совершенно чистые поля, ни единой карандашной надписи. Так значит, те комментарии, которые я читала, принадлежат Энни, а не Кристин. Но зачем она выдала свои мысли за мысли сестры? Ответ доходит до меня, как удар боксерской грушей по голове. Энни не верила, что я захочу меняться ради нее. Да чего же она заблуждалась? Черт! Дочка закрывает лицо руками, поняв, в какое положение себя поставила. «Извини, мама, я все объясню. Это мои дурацкие замечания ты прочла. Я подумала, что если ты подумаешь, что они от Кристин...» Я обнимаю ее и изо всех сил стискиваю. Она даже вскрикивает. «Я изменилась бы ради тебя!» Говорю я, стараясь вложить в эти слова всю мощь своей любви. «Мне очень жаль, если ты могла в этом усомниться. Те письма с цитатами, которые ты мне посылала, заставили меня многое переосмыслить, мое чудо». Энни широко раскрывает глаза. «Но, мама, я не...» Брайан обнимает ее. Она, не договорив, обнимает меня. Прижавшись друг к другу, мы вместе отпускаем нашу грусть. На этот раз открыто и не стыдясь. Я оплакиваю потерю дочери. Эти слезы вызваны не угрызениями совести, не злобой и не неверием, а признанием. Признанием того, что Кристин ушла, но никогда нас не покинет. Наконец Энни высвобождается из наших объятий и, навострив уши, оглядывает комнату. «Эй, вы слышали?» «Ты о чем?» — спрашиваем мы. «Это Кристин». Она качает головой и говорит, что мы распустили нюни. «Нам пора двигаться дальше».